прощения обид. За обиду, какая бы ни нанесена была, не только не должно отмщать, но, напротив того, должно еще прощать от сердца, хотя бы оно и противилось всему, и склонять его убеждением Слова Божия. Аще ли не отпущаете человеком согрешения их, не Отец ваш отпустит вам согрешений ваших. И паке, молитесь за творящих вам напасть. Не должно питать сердце злобы или ненависти к ближнему враждующему, но должно стараться любить его и сколько можно добро творить, следуя учению Господа нашего Иисуса Христа. Любите враги ваши, добро творите ненавидящим вас. Итак, если мы будем, сколько есть сил, стараться все сие исполнять, тогда можем надеяться, что рано воссияет свет Божественный в душах наших, открывающий нам путь к горнему Иерусалиму.